Глава 235. Помогите! Поняв, что вампирчик получила зависть, я отправилась в общежитие Академии, чтобы запретить ей использовать способность. Мои способности к общению все еще плохи, но с вампирчиком я должна суметь поговорить. В отличие от Рагнара, разговор не должен занять целый день. Думая так, я встретилась с вампирчиком в гостевой комнате. И зачем я тебе об этом должна рассказывать? Когда я задала вампирчику вопрос, зачем она получила зависть, она ответила мне так. «А? Нет, я, может быть, и не особо хочу знать причину, но разве так можно отвечать?» «Это все, зачем ты пришла?» Пока я была озадачена, вампирчик сказала это и пошла в свою комнату. Почему у нее такое плохое настроение? Вроде у нее не эти дни. Судя по тому, что докладывают мне клоны, у нее нет причин для такого плохого настроения». Ладно, я сюда все равно пришла не за этим. Конечно, мне интересна причина, но не так уж, чтобы ее заставлять мне сказать. Так что я решила просто запретить ей пользоваться этой способностью. Что? А почему я тебя вообще должна слушать? Понятно. Ты точно в плохом настроении. Но тут я отступить не могу. В любой ситуации это запрещено. Старая корга. Я могу делать со своими способностями все, что захочу. Правда, что с тобой? Она огрызается на все подряд без всякой причины. Время для этого – последний аргумент. В любой ситуации. Я сказала это громче и открыла глаза. В тот же момент вампирчик вздрогнула и начала дрожать. Я поняла это еще у Аргнара. Долгие переговоры для меня невозможны. Таким образом, следует переходить к угрозам и заставить их силой слушать меня. Поняла. Отлично, надежно и эффективно. «Мы закончили, тогда я ухожу к себе». Но с вампирчиком явно что-то не так. Она просто ушла, не дав мне возможности остановить ее. И кроме того, вернувшись в комнату, она тут же схватила моего клона и смыла его в унитаз. И что мне теперь делать? Или скорее, что я могу сделать? У нее что, все так плохо с терпением? Я успела вернуться в особняк, прежде чем поняла. Я просто не могла сразу это понять. Поведение вампирчика оказалось таким шоком, что я даже думать не могла. О чем? Просто вампирчик выросла и теперь все принимает в штыки. Есть кто-то, с кем я могу проконсультироваться? Я же не знаю, как общаться с подростками, когда они на все огрызаются. Король демонов не пойдет. Не думаю, что она способна на что-то настолько тонкое, как общаться с дочерью и подростком. Не только с детьми, но и со своими внуками она творила такое, что и описать сложно. Кура... нет. Он больше похож на мужика-тряпку, за которого все решает жена, так что не пойдет. Балта, он постоянно работает, даже в лучшее время он выглядит так, как будто скоро скончается от усталости. А если навалить на него еще дел, то он точно помрет. Хулиган, конечно же, я не позволю вампирчика встретиться с кем-то вроде него. Аргнар, он, конечно, подходит, но он явно что-то скрывает, так что не пойдет. А остальных командиров я не знаю. Если так подумать, то у меня мало людей, к которым я могу обратиться. Или скорее моей единственной подругой является король демонов. Получается, я одинока? Да ладно, если серьезно, меня беспокоит не отношение. Но как неудобно, когда не с кем проконсультироваться. Внезапно я вспомнила лицо Д, но это явно худший вариант. Скорее всего, она попытается развлечься за чужой счет и сделает только хуже. Д, да? «А, конечно же, оно! Великое существо, которое ведает все. Я мгновенно телепортировалась в дом Вакабы Хира. «Помоги мне, великий учитель Гугл!» «Понятно, понятно!» «Пора отрицания приходится дважды в детстве и в юношестве. Называется первая и вторая пора отрицания. Для вампирчика детство закончилось давно. Значит, это ее второй период отрицания?» «Конечно же, телом она все еще ребенок, но внутри она же взрослая». Но судя по ее внутреннему «я», она должна была миновать уже и вторую пару отрицания. Для второй пары отрицания важно чувствовать независимость, и она реагирует враждебностью на любую попытку родителей ограничить свободу. Это совпадает с текущей ситуацией. Поняла. Она отделилась от меня и направилась в академию, стала независимой. Вот как. И вдруг ей говорят о том, что что-то делать нельзя. Но это же для ее собственного блага. Она просто не может понять, что все делается для ее блага. Хотя мне тоже хочется, чтобы она стала независимой. Но я должна быть жесткой в некоторых моментах. Так как решить проблему? Посмотрим, посмотрим. Ругать и наказывать их дает обратный эффект. Вот черт, я уже, похоже, это сделала. Ну, думаю, все можно решить, наверное. Важно приглядывать за ними и быть открытой новому. Прислушиваться к тому, что говорит ребенок, и давать ей чуть больше свободы? Поняла. Верьте в ребенка, позвольте им искать свой собственный путь. Тогда их чувство независимости будет развиваться правильно, что позволит им вырасти отличными взрослыми. Ругайте их только, когда они делают очевидные ошибки, чтобы они не сбились с пути. Ладно, Москва не сразу строилась. Понятно. Спасибо, великий учитель. С этого момента я буду уважать независимость вампирчика. Ага, это все-таки ее вторая жизнь. Я думаю, она сможет быть взрослой сама. Я верю в нее. Все, что мне надо, приглядывать за ней и не позволять ей идти по неверному пути. Понятно. Решено, я буду приглядывать за ней, чтобы она больше не получала никакие опасные способности. Как только она задумается о чем-то опасном, я покажу ей что-то более интересное. Точно-точно. Просто пора отрицания, нечего бояться.